Но никакой ложной исповедальности у артиста, которому стало плохо, не было. Александр Ширвиндт играл рядом с Андреем Мироновым. Александр Ширвиндт. Это был последний спектакль. Мы все устали. И на сцене заводили себя, хохмели, понимаешь. Уже прошел монолог Фигаро. Андрей говорил текст про беседку, где спрятались переодетые графиня и Сюзанна. И вдруг резко пошел на меня. Я думаю, ничего себе шуточки, я не ожидал. Как реагировать? А Андрей говорит, сильно болит голова. И странно пошел в сторону. Ширвиндт успел подхватить падающего Миронова и оттащить за кулису. Все закричали «Занавес!» И еще истошнее «Есть в зале врачи!» Набежали врачи и стали совать ему нитроглицерин, который, как потом оказалось, был только вреден. Примчалась скорая, и когда Андрея несли на носилках, он только хрипел и ничего не говорил. В приемном покое больницы директор театра Мамет Агаев, тогда работавший администратором, ножницами снизу доверху распорол костюм Фигаро, чтобы облегчить артисту дыхание. В клинику приехали светила. В это время в Риге проходил Европейский конгресс невропатологов. После осмотра известный профессор Кандель произнес: «Все бесполезно». Двое суток артиста держали на аппарате искусственного дыхания, на третий приняли решение отключить. Он еще жил, как говорили врачи, совсем немного, после того, как ему стало плохо на сцене. Хотя врач, а может быть санитар, сопровождавший его, утверждал, что по пути в больницу Андрей что-то говорил про какую-то беседку. Медик не знал, что это слова из пьесы. Такая история смерти, когда он роль доигрывает в бессознательном состоянии, намного красивее прозаичной истории болезни. Упал, его тошнило. Когда тело Андрея Миронова, обложенное льдом, везли на машине в Москву, на дорогу выходили люди, кто плакал, кто крестился, кто махал рукой. И это правда. Удивительное дело. А ведь на сцене почти никто и не умер. Кин, сказав, что он умирает, скончался спустя полтора месяца. Мольер умер в тот же день в собственной квартире, у него горлом хлынула кровь. Хмелев и Добронравов скончались под крышей театра. Но, рассказывая красивые легенды, театр не врет. Вымыслом он поднимает артистов, которых многие годы за людей не держали. Их даже хоронили только за городской стеной. К умирающему Мольеру наотрез отказывались приходить священники. Грешный комедиант умер без покаяния, не отрекшись от своей осуждаемой церковью профессии и не дав письменного обещания, что в случае, если Господь по бесконечной своей благости возвратит ему здоровье, он никогда более в жизни не будет играть комедии. Мольера даже не хотели хоронить, и только вмешательство короля Людовика обеспечило ему человеческое погребение. Когда королю сказали, что закон запрещает его хоронить на освященной земле, король спросил: «А насколько вглубь простирается освященная земля?» Узнав, что только на 4 фута, он повелел похоронить Мольера на глубине 5. В этом смысле современным артистам, можно сказать, повезло. Во всяком случае, их хоронят на самых престижных кладбищах. Последний путь их провожают толпы, бесконечность которых говорит об истинных размерах любви. На сцене, как и в жизни, страшное и смешное бегут ноздря в ноздрю. Только в отличие от жизни театральный народ торопит события, создает ситуации, не дожидаясь,